На форшпигель приколотили жестяную табличку с черепом и надписью «Не влезай, убьет». Лодка все лето верно служила друзьям. Про маску ребята вспоминали все реже. Но Ленчик, видимо, запомнил эту улыбку навсегда, раз узнал ее больше, чем через полвека на рисунке Лики Сазоновой. «Интересно, что за мастер ее вырезал?» — спросил Чибис. «Теперь и не узнать». Лика говорил Суконцу, что, наверное, это был знаменитый в позапрошлом веке резчик Григорьев, — объяснил Ян Яныч. Будто бы во времена Крымской войны его привезли маленького в Турень из каких-то южных краев. Возможно, в детстве он знал Агейку и запомнил. Или, опять же, интуиция мастера. Так же, как у девочки Лики. Во мне сидела уверенность. В любом случае, это портрет настоящего Агейки, иначе часы не отзывались бы. А маску в наше время уже никак не отыскать, — заметил Чибис. Наверное, сгинул где-нибудь в театральных кладовках. Да и сами кладовки сгинули, — заметил Ян Яныч. Вы же знаете, недавно открыли новый театр, а старое здание на улице Герцена срыли. Хорошо, что остались рисунки. Одно непонятно, — сказал я. Вот эти ребята, ну, москвич, который написал про Брик, девочка, которая нарисовала Агейку. Они же лишь чуть-чуть старше нас и жили в этих же кварталах, а мы ничего про них не слышали, даже про обычай с выстрелом. Возможно, что не совсем в этих же кварталах, — как-то раздумчиво отозвался Ян Яныч. Похоже, что они жили больше в Турени, а вы больше в Тюмени. Но ведь это одно и то же, все равно, что Петербург и Питер. Как правило, да, но не каждый раз. В Турене, например, не стали бы сносить старый театр. Я не стал уточнять и расспрашивать. Ян Яныч повесил раму с рисунками на прежнее место, за шкаф. Часы притихли. Мы договорились, что завтра приведем к Ян Янычу Бумселя. «И те ребятишки пусть приходят», — сказал Ян Яныч. «Пусть знают, где станет жить их питомец. Будут навещать». Когда шли домой, Чибис потрогал под футболкой в кармашке рогатку и сказал. «Клим, я, кажется, знаю». «Что?» «Почему меня туда тянуло, как магнитом? И рогатку. Яныч тогда спросил, что ты здесь ищешь? Теперь ясно, что?» Я не стал притворяться, будто не понимаю. «Маску?» «Да». «А зачем?» — спросил я. Он вздернул под футболкой колючие плечи. «Ну, не знаю. Тянет. Может, если ее найти, это уберет из жизни что-то плохое. Помнишь, говорили, что иногда маленький случай спасает от большого зла?» Что я знал о Чибисе? Ничего. От какого зла он хочет спасти себя? Или не себя, а весь мир? Я не удержался. «Галактики в скоплении М-91 замедлят свой разбег, да?» Он глянул на меня искоса, колючий так. «Чибис, я не шучу», — быстро сказал я. Тогда он чуть улыбнулся. «Не знаю. Может, галактики. Может, астероид пролетит мимо. Или где-то охотник промахнется по оленю. Клим, ну правда, не знаю я». Мне почему-то стало жаль его. И подумалось, что жизнь-то у Чибиса неприкаянная. Без родителей, с какой-то ненормальной теткой. Чего хочет, кого любит, о чем думает вечерами перед сном. Может, давит в себе слезы? Может, эта маска для него что-то вроде смысла жизни? «Ты не обижайся», — сказал я. «Да что ты, я ничуть, нисколько». Мы разошлись на углу улицы Тургенева. Договорились, что завтра утром я позвоню вермишатам, и мы вместе поведем Бумселя в кафе «Арцеулов».